в знаменитом романе «Граф Монте-Кристо». Этот человек показан здесь как высокообразованный политический мыслитель и гуманист, приговоренный к пожизненному заключению за свои революционные идеи. Вспомним, с каким упорством он в течение 6 лет прорывал подкоп, как в простом матросе Эдмоне Дантесе с парусника «Фараон» нашел способного ученика, который с трогательной благодарностью внимал его урокам истории и географии, иностранных языков и таинственной науки о ядах. И мало кому известно, что аббат Фария — реальное историческое лицо. Дюма лишь неправильно назвал его итальянским прилатом. Родина Фария — Индия, точнее Гоа. Именно эта часть южной территории Индии была первым клочком индийской земли, на которую вступили европейские колонизаторы. 4,5 столетия властвовали здесь португальские захватчики. Лишь в 1962 году Гоа воссоединился с Индией. А сейчас столица Гоа, Панаджи, возле старинного дворца, построенного еще в 15 веке, можно увидеть необычный памятник — бронзовую фигуру священника в сутане с простертыми над больной женщиной руками. Это памятник аббату Фария. Судьба его необычна. Фария родился в семье ремесленника. В 1756 году в Велья-Гоа, где окончил монастырскую школу. Талантливый оратор, поборник идей свободы и независимости своего народа, молодой священник возглавил антиколониальный заговор против португальских завоевателей. Он был выдан властям и, как особо опасный преступник, в цепях отправлен в Лиссабон. Спустя 3 года ему удалось бежать из тюрьмы, и он очутился во Франции, где прославился своими яркими речами и незаурядным мастерством лечения методами гипноза. В Париже Фария опубликовал книгу о гипнозе, которая имела огромный успех. Здесь же он принял участие в антиправительственном заговоре, был арестован и брошен в одиночную камеру парижской королевской тюрьмы Бастилии. В 1784 году Фария совершил дерзкий побег из крепости и вновь вернулся к политической деятельности. Уже будучи тяжело больным, он принял активное участие в подготовке французской буржуазной революции и штурме ненавистной народу Бастилии 14 июля 1789 года. Умер Фария в заточении в 1819 году. Так сложилась судьба этого легендарного человека, большого гуманиста и общественного деятеля, оставившего заметный след в европейской культуре и науке. Аббат Фария, изучавший гипноз в Индии, утверждал, что он не связан ни с какими сверхъестественными силами, и его причина кроется в психике человека. Сам термин «гипноз» от греческого «гипноз» — «сон» был введен в употребление Брэдом, считавшим, что гипнотическое состояние сходно с естественным сном и может быть вызвано различными физическими и словесными воздействиями. Однако многовековая связь гипноза с религией и мистикой не могла быть преодолена в сознании людей в короткий срок. Настороженные даже отрицательные отношения к гипнозу поддерживался высказываниями некоторых исследователей, утверждавших, что гипнотическое состояние является по существу патологическим и может быть достигнуто лишь у людей, страдающих неврозами. Этой сомнительной репутацией гипноз обязан прежде всего Парижской школе гипнологов, возглавлявшейся Шарко 1825-1893. Резко отрицательным отношением к гипнозу характеризовались и взгляды некоторых крупных специалистов в области медицины. Так Дюбуа Реймон считал внушенное гипнотическое состояние близким к помешательству, а Гельмгольц рассматривал его как фокус, не имеющий никакого отношения к медицине. Однако всестороннее и тщательное изучение гипнотических явлений зарубежными русскими и советскими учеными не только доказало полную их безвредность для организма человека, но и вскрыла многочисленные положительные стороны гипнотических воздействий, помогающих мобилизовать физические и психические резервы организма.